куча скандалов, куча каннибалов. Идет информационная война, удар по вашим мозгам, бля. Кому промоют их лучше? Они заберут твою душу. Им нужен народ послушный, не думающий, слушающий, но узнает, внимающий разум, открывайте быстрее глаза. Голос народа, я за. Праздник на твоей улице, хип-хоп вернулся. Я и есть хип-хоп, рэперы обычно только тасуются и кричат, после меня хоть потом. Еще один долбанный фанатик, будьте грамотными, мне как-то параллельно. Верите или нет, на все вопросы один ответ, одна святая правда. Выпей из чаши Грааля. Я нашел философский камень, грань между реальным и паранормальным. Уфологи разбирают эти слоги. Кто ваши боги? Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yo. Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yo. Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yo. Уфологи разбирают эти слоги. Кто ваши боги? Как их имена? Высшая сила одна. Нравится или нет, моя ерунда, но это мой куплет. И мне не надо другого. Мне не надо другой альбом. Не сбивай с толку, пишу столько тебе и не снилось. Кости тонкой оболочки, за которой спят личные зайчики. Попробуй поймай меня, мальчик. Я механик, инженер ковчега Номо. Рифмующий трансформер, гадай на картах Таро. О чем этот рэп, сыр-бор? Только для посвященных. Мое дерьмо, штемп в темпе Калипсо. Записываю миксы, ты слышишь музыку мира? Устрой квартирник и зови меня на сет. 50 фанковых брейков, попробуй станцуй балет. Мои рэп-веды развлекают и обучают. Типы мечтают ходить по чужим стопам. Мне все равно, исповедуешь ты буддизм или ислам. Мне все равно, кем ты работаешь и сколько у тебя бабла. Хип-хоп — это культура, кричи ура. Саплирую водограй и орфей местных краеведов. Послушал, дай соседу, фрик вредный. Так сложилось, ты не носишь мои джинсы. Стиль закаленный, как моржи. Давай ржи, все мои пожитки на спине и в желудке. Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yeah. Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yeah. Boy from the East, mix master freak, microphone beast. Boy from the East, mix master freak, microphone beast, yeah. Учат вас быть уродами, подлыми, пол вытирают размазнёй. Ты не герой, ты фантазер. Найми стриптизерши, покажи в клипе. Я немного не в себе, трошки выпил, мой рэп вымпел. Заря нового хип-хопа, заливай пот моей Zulu Tunes. Бьюсь об заклад, организуем мировой хип-хоп парад. Град критики от нытиков, скептиков, странная тактика теоретиков. Доказать обратное, не ищи виноватых, брат.